Глава десятая. Господин Файк. Все бросились к окнам, даже Петя, отшвырнувший подушку. Действительно, у ворот стояла карета Файка. Господин Файк был одним из самых известных граждан города. Он был так же популярен, как градоначальник Толмачев, как сумасшедший Марьяшек, как городской голова Пеликан, прославившийся тем, что украл из городского театра люстру, как редактор и издатель Ратур Рутер, которого часто били в общественных местах за клевету в печати, как владелец крупнейшего в городе мороженого заведения Кочубей, где каждый год летом происходили массовые отравления, наконец, как бравый старик-генерал Радецкий, герой Плевны. Файк был выкрест, богач, владелец и директор коммерческого училища, частного учебного заведения с правами. Училище Файка было надежным пристанищем состоятельных молодых людей, изгнанных за неспособность и дурное поведение из остальных учебных заведений не только Одессы, но и всей Российской империи. За большие деньги в училище Файка всегда можно было получить аттестат зрелости. Файк был крупный благотворитель и меценат. Он любил жертвовать, и делал это с большим шиком и непременно с опубликованием в газетах. Он жертвовал лотереи Аллегри, гарнитуры мебели, вносил крупные суммы в украшение храма и на покупку колокола, учредил приз своего имени на ежегодных гонках яхт, платил на благотворительных базарах по 50 рублей за бокал шампанского. О нем ходили легенды. Одним словом, он был рогом изобилия, откуда на нищее человечество сыпались различные благодеяния. Но главная причина популярности заключалась в том, что он ездил по городу в собственной карете. Это не была старомодная зловещая карета из числа тех, которые обычно тащились за похоронной процессией первого и второго разрядов. Это не была свадебная карета, обитая изнутри белым атласом с хрустальными фонарями и откидной подножкой. Наконец, это была не архиерейская карета, скрипящий рыдван, в которой кроме архиерея по совместительству также возили по домам икону Касперовской Богоматери, связанную с именем Кутузова и взятием Очакова. Карета Файка была щегольским двухместным купе на английских рессорах с высокими козлами и кучером, одетым по английской моде, как Евгений Онегин. На дверцах кареты был изображен фантастический баронский герб, а на запятках стоял не более и не менее как настоящий ливрейный лакей, что приводило уличных зевак в состояние почти религиозного восторга. Карету увезли отчетливой рысью бежавшие лошади с коротко обрезанными хвостами и в лакированных шорах. Внутри кареты на софьяновых подушках сидел сам Файк в цилиндре Пальмерстоне с черными крашенными бакенбардами и с гаванской сигарой в зубах. Его ноги были закутаны в шотландский плед. В то время как семейство Бачей рассматривало из окон карету Файка, уже окруженную зеваками, и делало различные предположения насчет того, к кому именно пожаловал с визитом господин Файк, в передней раздался звонок. Дуня открыла дверь и чуть не потеряла сознание. Перед ней стоял ливрейный лакей, прижимая к груди треугольную шляпу с галунами. — Илья Францевич Файк просит господина Бачей его принять, — сказал ливрейный лакей. — Они в карете. Как прикажете доложить? Все семейство Бачей, которое отхлынуло от окон в переднюю, некоторое время находилось в столбнике. Не растерялась одна лишь тетя. Значительно взглянув на Василия Петровича, она обратилась к ливрейному лакею и, не моргнув глазом, произнесла слово, которое Петя до сих пор слышал только в театре, и то лишь один раз. — Просите, — сказала тетя со светской улыбкой, несколько в нос. И, покорно уронив на помаженную голову, ливрейный лакей пошел вниз, подметая лестницу своей ливреи, длинной как юбка. Едва Василий Петрович успел пристегнуть воротничок и галстук и, беспорядочно тыкая руками в рукава, натянуть на себя парадный сюртук, как в квартиру уже вступил господин Файк. В одной руке он несколько на отлете нес цилиндр, в который были небрежно брошены перчатки, в другой, сверкавший бриллиантовым перстнем, держал сигару. На его лице между черными бакенбардами сияла демократическая улыбка. От него во все стороны распространялся запах гаваны и английских духов Аткинсон. Гирлянда значков, жетонов и благотворительных медалей не спадала вдоль выреза его фрака. Нежно светились маленькие жемчужины, вдетые в тугие петли безукоризненно накрахмального пластрона фрачной сорочки. Он был само счастье и само богатство, внезапно вступившее в дом. Файк поставил цилиндр на подзеркальник и широким жестом протянул отцу пухлую руку. Дальнейшего Петя не видел. Тетя весьма ловко оттеснила его и Павлика в кухню и продержала их там до тех пор, пока визит господина Файга не кончился. Судя по тому, что из столовой, которая в квартире бачей, также была и гостиной, иногда слышался звонкий раскатистый смех Файга и веселое покашливание отца, визит носил характер весьма дружественный. Все терялись в догадках. Но когда, наконец, господин Файк при помощи ливрейного лакея сел в карету и закутал ноги шотландским пледом, помахал в окно белой рукой с сигарой, и карета уехала, выяснилось все. Файк приезжал для того, чтобы лично предложить Василию Петровичу место преподавателя в своем учебном заведении. Это было так неожиданно и так напоминало чудо, что Василий Петрович даже повернулся лицом к иконе и перекрестился. Преподавать у Файк было гораздо выгоднее, чем в казенной гимназии. Файк платил своим педагогам почти вдвое больше, чем государство. Василий Петрович был очарован Файгом, его простотой, любезностью и демократическими манерами, которые находились в таком приятном и неожиданном противоречии с его внешностью и образом жизни. В разговоре с Василием Петровичем Файк проявил тонкое понимание современной жизни, ядовитый и вместе с тем корректно высмеял Министерство народного просвещения, не умеющий ценить своих лучших педагогов, решительно осудил попытки правительства превратить школу в казарму, весьма откровенно заметил, что наступило время самому обществу взять в свои руки дело народного образования и вытеснить из него чиновников и самодуров вроде попечителя Одесского учебного округа, воскресившего самые мрачные традиции Аракчеевщины. Он сказал, что с Василием Петровичем поступили не только несправедливо, но прямо-таки подло, и что он надеется исправить эту подлость и восстановить справедливость. Именно в этом состоит его священный долг перед русским обществом и наукой. Он надеет, что в его учебном заведении Василий Петрович сможет с полной силой проявить свой блестящий педагогический талант и свою любовь к великой русской литературе. Будучи сторонником свободного европейского воспитания, он уверен, что они с уважаемым Василием Петровичем найдут общий язык. Что же касается формальной стороны вопроса, то он не сомневает, что ему без труда удастся получить согласие министра просвещения на то, чтобы Василий Петрович был утвержден округом в должности преподавателя. Так как казенная гимназия есть казенная гимназия, а частное учебное заведение есть частное учебное заведение. Он даже не скрыл от Василия Петровича, что решил его пригласить отчасти из желания поднять реноме своего училища в глазах либеральных кругов Одесского общества, отчасти в пику правительству, ввиду того, что после своего знаменитого, как выразился Файк, выступления по случаю смерти Толстого, Василий Петрович приобрел весьма определенную политическую репутацию. Для Василия Петровича это было ново и лестно, хотя при упоминании о политической репутации он поморщился, когда, кроме того, Файк прибавил: «Вы будете нашим знаменем, Василий Петрович даже слегка испугался. Но так или иначе предложение Фаги было принято, и жизнь семьи Бачей волшебно изменилась. Файк заплатил Василию Петровичу за полгода вперед. И это составляло такую сумму, которую семейству Бачей и не снилось. Теперь, когда Василий Петрович выходил из дому, в окна на него смотрели жильцы, говоря с завистью: «Смотрите, это идет тот самый Бачей, которого пригласил Файк». Василий Петрович снова стал подумать о поездке за границу. И в конце концов, подсчитав свои средства и в последний раз посоветовавшись с тетей, окончательно решил: «Едем».